Он не может оставаться один. Это неестественно. — У кого нет разума, тот не должен вынимать меча, — ответила молодая девушка. — Вы что, сражаетесь по случайности? Что вы, как не мясник? Война может быть облагорожена только целью, ради которой она ведется, а вы опозорили ее. — Сударыня, — сказал несчастный Дик, — я отчасти вижу мою ошибку. Я слишком поторопился. Я занялся делом, прежде чем настало мое время. Я украл судно, клянусь, что думал, что поступаю хорошо, и вызвал этим смерть многих невинных людей и горе и разорение одного старика, вид которого пронзил мне сегодня сердце, словно кинжалом. А сегодня утром я хотел отличиться и приобрести славу, чтобы жениться, и вот... Я стал причиной смерти дорогого вам родственника, который был добр ко мне. И сам не знаю, что я еще наделал, потому что, увы, я, может быть, посадил на трон Йорка, а это может быть худо и вредно для Англии. О, сударыня, я вижу мой грех. Я не гожусь для жизни. Из раскаяния и чтобы избегнуть возможности наделать еще больше зла, как только окончится эта авантюра, я поступлю в монастырь. Я откажусь от Джоанны и военного ремесла. Я буду монахом и стану всю мою жизнь молиться за спасение души вашего родственника. В этот момент полного унижения и раскаяния Дику показалось, что молодая девушка рассмеялась. Подняв лицо, он увидел, что при свете огня она смотрит на него с каким-то странным, но не сердитым выражением. — Сударыня, — сказал он, думая, что смех был только иллюзией его слуха, но надеясь по изменившемуся выражению лица тронуть ее сердце. — Сударыня, удовлетворитесь ли вы этим? Я отказываюсь от всего, чтобы загладить сделанное мною зло. Я обеспечиваю рай лорду Райзингому. И все это именно в тот день, когда я заслужил шпоры и считал себя счастливейшим молодым джентльменом на свете. — О, мальчик! — сказала она. — Хороший мальчик! И к величайшему изумлению Дика она сначала очень нежно оттерла катившиеся по его лицу слезы, а потом, как бы по внезапному побуждению, обвела его шею обеими руками, притянула к себе его лицо и поцеловала. — Ну, — очень весело сказала молодая девушка, — так как вы предводитель отряда, то должны есть. Отчего вы не ужинаете? — Дорогая миссис Райзингем, — ответил Дик, — я хотел сначала угостить мою пленницу, но сказать правду... Раскаяние не позволяет мне переносить вида пищи. Мне лучше поститься и молиться, дорогая леди. — Зовите меня Алисой, — сказала она, — ведь мы старые друзья, не правда ли? А теперь будем есть с вами наперегонки, так что если вы не будете есть, то и я не буду. Но если вы усердно покушаете, то и я поужинаю, как добрый пахарь. И она сразу принялась за еду. Дик, у которого был превосходный желудок, последовал ее примеру сначала с большой неохотой, но потом, постепенно входя во вкус, все с большей и большей энергией и усердием. Под конец он отказался от взятой на себя роли и вознаградил себя за все труды и волнения дня. — Укротитель львов, — сказала, наконец, молодая девушка, — вам не нравится девушка в мужской одежде? Луна уже взошла, и они дожидались только, пока отдохнут усталые лошади. При свете луны, все еще раскаявшийся, но насытившийся Ричард увидел, что она смотрит на него несколько кокетливо. — Сударыня, — запинаясь, проговорил он, удивленный этой новой манерой обращения с ним. — Ну, — прервала она. — Нечего отрицать, Джоанна сказала мне, но все же, сэр укротитель львов, взгляните на меня. Неужели я очень некрасива? И она сверкнула на него глазами. — Правда, вы немножко малорослы,